Глава 13. Первыми заметили перемены во мне родители. Наблюдая, как они переглядываются друг с другом с облегченными улыбками, я ощутила вину. Похоже, я сильно их напугала. Подруги тоже не оставили без внимания мое возвращение к жизни, придумывая все новые и новые способы интересно и с пользой провести вечер, лишь бы не бросать меня одну. Правда, сейчас мне это было уже не нужно. Я справилась с собой. Конечно, боль полностью не ушла, она затаилась внутри, но хотя бы не мешала дышать, жить и думать. У меня появилась своя связь с Леной. В письме, которое привез Максим, она сообщила свой электронный адрес, и теперь мы регулярно общались. Девочка много рассказывала об Испании, о местной школе и новых друзьях. Я сделала вывод, несмотря на то, что Лена тосковала по родному городу, своему дяде и даже мне, ей жилось там неплохо. И искренне за нее порадовалась. Вернувшись в реальность, я уже не просто бездумно пялилась в окно или угол комнаты, а размышляла. Предметом моих раздумий были покушения на Лену, гибель ее родителей и все, что с этим связано. Не знаю почему, но я была твердо убеждена, что если бы мне удалось разобраться в этих событиях, понять их причины, я смогла бы поставить точку в моей печальной истории, полностью оставив ее в прошлом. Вполне возможно, существовали и другие мотивы, толкающие меня на собственное расследование. Но мне не хотелось слишком уж в них копаться. Какая разница, зачем? Главное, это подходящий повод отвлечься от тягостных мыслей о Максиме и занять голову чем-то другим. Я не тешила себя иллюзиями, что мне удастся обойти полицию и детективов Максима и найти преступника. Даже несмотря на то, что для них разгадка была обычным рядовым делом, а для меня – вопросом выживания. Но хотя бы попытаться понять, что происходит – самое малое, что я могла сделать для себя и своего спокойствия. Жаль, способы решения поставленной задачи просматривались слабо. Для начала надо было как-то систематизировать имеющуюся информацию. Я вспоминала все, что мне к этому времени стало известно. Итак, родителями Лены были Ольга и Виктор. Я порадовалась за девочку, что ее опекун все же оказался не чужим для нее человеком, а родным дядей. Значит, вопрос надо рассматривать с двух сторон: со стороны Ольги и ее семьи, и со стороны братьев. Дедушек и бабушек ни там, ни там уже не было в живых. Я знала, что родители Максима умерли лет 5 назад, один за другим. Еще это загадочная авария рядом с Михайлова. Надо будет как-нибудь выбраться туда и осмотреться на месте. Вообще, стоило хорошенько поразмыслить, какое значение имело то, что Виктор был отцом Лены и собирался официально признать ее своей дочерью. Получалось, что сначала погибли родители девочки, а потом пытались убить ее саму. Интересно, было ли у Виктора завещание и упоминалась ли в нем Лена? Максим не говорил об этом, только о том, что по собственной инициативе перевел ей деньги после смерти брата. Все это было очень интересно, но неутешительно. Я не видела никаких возможностей подробнее узнать о жизни Виктора, о завещании, о том, насколько велика его доля в совместном бизнесе и о результатах расследования всех инцидентов в доме отдыха. Что же я тогда могла сделать? Я вспомнила. Галина. Вот с кого мне стоит начать. На следующий день после института я подъехала к дому бывшей домработницы. Копия ее паспорта оставалась у меня еще с тех пор, когда мы принимали ее на работу. Я заранее не планировала, о чем буду говорить, решив смотреть по обстоятельствам. Существовала большая вероятность, что она вообще не захочет со мной общаться. Поднимаясь по загаженной лестнице, я осматривалась по сторонам. Ветхий дом, обшарпанные стены, затхлый запах. Все это навевало уныние. Несколько минут я безрезультатно давила на кнопку звонка, пока дверь, наконец, не открылась. Галина хмуро смотрела на меня. За то время, что мы не встречались, она сильно сдала. Никогда раньше я не видела ее такой неряшливой. Трудно было поверить, что когда-то меня восхищала в ней неизменная аккуратность и подтянутость. Я была готова к тому, что женщина может захлопнуть перед моим носом дверь, но она посторонилась и пропустила меня в прихожую. Внутри было так же безрадостно, как и снаружи. Крохотная квартирка хранила следы былого уюта. Похоже, еще недавно за ней тщательно следили, но потом почему-то забросили. Я прошла за Галиной в комнату и села на диван, стараясь не сильно оглядываться. Она все равно заметила. Запустила я квартиру. Совсем руки не поднимаются. Ничего не могу делать. Ты зачем пришла? Я хочу поговорить о том дне, когда Лена отравилась. Хочешь, значит. А я не хочу. Уже столько об этом наговорилось. И в полиции, и у других людей. Похуже полиции. Я забыть это хочу. Понимаю. Я тоже хочу забыть. Да вот не получается. Понимает она. А ты знаешь, что за мной до сих пор следят? Думаю, тупая такая, не вижу ничего. А я уже несколько раз их вычислила. Тебя что, Максим Сергеевич прислал? Нет, я сама. Я от него ушла. Ушла? А чего ушла-то? Он что, и тебя подозревал? Ей не откажешь в прозорливости. Да, подозревал. И сейчас еще подозревает. Только я-то знаю, что ни в чем не виновата. На этих словах я внимательно на нее посмотрела. Она выдержала мой взгляд, разве что еще больше ссутулилась. «А от меня ты чего ждешь? Чтобы я себя виновной признала и тебя обелила?» «Нет, меня обелять уже бесполезно, да это и не так важно. Я понять хочу, что тогда произошло. Мне надо разобраться. Я за девочку боюсь, она чуть не умерла. Ведь это не в первый раз уже было». «Что не в первый раз?» «Убить ее хотели не в первый раз». «С ума сошла? Зачем же сразу убить? Может, просто ошиблись?» Она поняла, что проговорилась, и замолчала. «В чем ошиблись?» – вкрадчиво спросила я. «Галина, о чем вы? Вы что-то знаете? Расскажите мне, пожалуйста. Лена к вам хорошо относилась, всегда вашу еду хвалила. Помогите ей, ее правда хотят убить». Она колебалась, я это видела. И надеялась, вдруг все-таки скажет. Но женщина не решилась, отвернулась от меня и упрямо произнесла. «Не знаю я ничего и помочь не могу. У тебя помощников много, раскопают, небось. А я одна. Теперь одна». Последние слова были наполнены такой горечью, что я удивилась. Кого она имеет в виду? С мужем вроде бы давно разошлась, сын живет отдельно, но в этом же городе. Поняв, что ничего не добьюсь, я ушла. Галина даже не стала меня провожать. Я просто прикрыла за собой дверь. Ну что ж, первая неудача. Ладно, я и не думала, что у меня сразу все получится. Утром мне надо было на лекции. Я, как обычно, шла в сторону метро, когда рядом затормозила машина. Из нее выбрался Егор и преградил мне дорогу. Я ругнулась про себя. «Поехали». «Куда это?» «Увидишь». «Ага, сейчас», — ответила я и пошла дальше. Он легко меня догнал. «Не дури, там Максим». «Если Максиму что-то нужно, пусть сам приезжает». «Мне что, тебя тащить? Я могу». Я внимательно вгляделась в него. На лице никаких эмоций. Покачала головой. «Ясно, я ошиблась. Считала тебя практически другом. Сама виновата». Когда села в машину, он вдруг с обидой произнес: «Чего вкручиваешь? Никем ты меня не считала. Такие, как ты, меня вообще не замечают. Им побогаче давай». «Ну да, конечно. Я дрянь, а ты хороший мальчик. Я не против, раз тебе так спокойнее». Он глянул на меня с подозрением, нахмурился, но промолчал. Я думала, что мы едем домой к Максиму, но машина остановилась у высокого офисного здания в центре города. В скоростном лифте мы поднялись на 10-й этаж и прошли по коридору до дверей с красивой табличкой «Охранное агентство «Сфинкс».» Егор втолкнул меня внутрь. Остановившись у порога, я огляделась и сразу увидела сидящего на диване Максима. Два других человека были мне незнакомы. Грозный мужчина за столом заметил меня первым. «А вот и наша красавица. Ну, заходи, поговорим». И кивнул на кресло напротив стола. Я прошла и села, куда он просил. Максим находился справа от меня. Я старалась не смотреть в его сторону. Второй мужчина подвинул стул и устроился рядом. Они рассматривали меня и как будто чего-то ждали. А мне было очень интересно, зачем я им понадобилась. Наконец, они перешли к делу. Начал все тот же, за столом. «Расскажи нам, чем ты сейчас занимаешься?» «В смысле? Учусь в институте». «В институте это хорошо. А здесь ты что делала?» Он пододвинул ко мне фотографию. Я взглянула. Так и есть. Обшарпанный дом, и я открываю дверь в подъезд Галины. Они действительно до сих пор за ней следили. «Ладно, скажу правду». «Я приходила поговорить об отравлении Лены». «Вот как. А чего ждала 2 месяца?» Раньше и без меня охотников хватало. А сейчас что изменилось? Но вы ведь так ничего и не нашли? Ответила я полувопросом. А ты что же, сама что-то ищешь? Не скажешь, что? То же, что и вы. Он усмехнулся. И что она тебе рассказала? Ничего. Сказала, что ничего не знает. Мужчины переглянулись, второй пожал плечами. Могла ничего не сказать. Тетка кремень, просто железобетонная. Тот, что вел разговор, побарабанил пальцами по столу. Немного поразмышлял и вытащил еще одну фотографию. «А что ты на это скажешь?» Я взглянула на снимок и похолодела. Он был сделан издалека. Женщина в халате лежала на асфальте, раскинув руки. Рядом с головой лужа крови. Лицо отвернуто в сторону, но Галину я узнала. Меня затошнило. Наверное, я побледнела. Максим, который до этой минуты сидел молча и не проявлял к разговору никакого интереса, встал, налил в стакан воды и поставил передо мной. «Когда это?» Я не договорила. Вода не слишком помогла, и мне все еще приходилось бороться с тошнотой. «Вчера, через полчаса после твоего ухода». «Когда я уходила, с ней было все в порядке». Это, конечно, не совсем правда. Ничего в порядке у нее не было, но они говорили не об этом. «Естественно, когда ты уходила, она была жива. Зачем тебе самой ручки пачкать?» «Он что, сошел с ума? Не может же всерьез это говорить?» Я недоуменно подняла голову и поняла – может. «Ясно. Думайте, что хотите». У меня вдруг появился вопрос. «Вы же за ней следили. Кто, кроме меня, заходил тогда в подъезд?» Они опять переглянулись. «Соображаешь, красавица. Следили, конечно, но твоего сообщника не засекли. Иначе зачем бы ты нам понадобилась?» «А, так вы думаете, я вам сейчас про сообщника расскажу?» Протянула я. Мой голос звучал издевательски. Все это было так абсурдно, что я, возможно, недооценивала обстановку. Не будут же они выбивать из меня показания? Или будут? Я уже ни в чем не была уверена. «Да мы не против, если расскажешь». Я молчала. Продолжать этот сумасшедший дом мне надоело. Максим поднялся с дивана. «Все, хватит, иди». Меня не надо было просить дважды. Я встала и, ни с кем не прощаясь, покинула кабинет. Выйдя за дверь, поискала глазами стул. Хотела успокоиться и прийти в себя. Я уже собиралась уходить, когда в коридор вышел Максим. Подошел ближе и махнул головой в сторону выхода. «Пойдем, отвезу тебя домой». «Мне надо на лекции». «Хорошо, отвезу в институт». Всю дорогу в салоне машины стояла такая напряженная тишина, что когда мы приехали, я облегченно вздохнула. Припарковавшись, Максим повернулся ко мне. «Ну и как ты живешь?» Холодный безразличный голос, только взгляд выдавал его. «Отлично!» Его глаза полыхнули ненавистью. «А что он думал? Я зарыдаю и брошусь ему на шею? Не дождется!» «Хочу дать совет. Не попадайся снова мне на пути. Я не стану тебя больше защищать». «Я и не просила!» Выскочив на улицу и с размаху хлопнув дверью, я направилась в институт. Внутри меня закипала злоба. «Защищать он меня не будет. Это что, была защита? Они обвиняли меня, черт знает в чем, а он молчал, защитничек. Еще и советы дает».